Примечание: административный центр общины Одесен. Стояла прекрасная погода. Улицы заполнились гуляющими. И вдруг я замечаю силуэт Мишеля, связника между руководителями компартии и мною. Поразительная случайность. Кто-то шел с ним. Велико было мое искушение подойти к нему, рассказать о нашей драматической ситуации, попросить у него совета и помощи, но, не колеблясь, я подавляю в себе это желание. Я не смею подвергать его опасности. Может, за мной уже тянется хвост, я на крючке. Ведь за моим побегом последовали крайне неприятные эпизоды. Я говорю о двух сестрах из Сен-Жермена, о супругах Кэри, мадам Мэй, Белом доме, а теперь еще и семействе Спаков. После всего этого я строжайше запретил самому себе контакты с любыми людьми, у которых из-за этого могли бы возникнуть неприятности. И снова, как уже не раз, я внушал себе, что узник, бежавший из нацистской тюрьмы или лагеря, должен рассчитывать только на собственные силы и средства. Но если эта мысль и укрепляла мою решимость и вселяла отвагу, она все же не давала ответа на мучивший меня вопрос: что же делать? И потом, куда идти? В самом деле, что делать? Впрочем, это я знал. Надо спасать Спаков. Но куда идти? Вот ведь проблема. Близился вечер. Одиночество преследуемого человека. Я повторял один и тот же вопрос: что делать? И вдруг машинальным движением руки останавливаю такси и называю шоферу улицу Божоле, где жили Спаки. Вроде бы довольно странная идея, и не надо быть большим знатоком подпольной борьбы, чтобы тут же воскликнуть: пойти к Спакам, да это же все равно, что броситься в объятия Панвица. Согласен, согласен. Но что же еще мог я предпринять для спасения моих друзей? Да, я играл в орлянку, мне не оставалось ничего другого. Теперь у меня была, по крайней мере, одна уверенность. Гестапо начало действовать. И действительно, около 18 я позвонил в Белый дом, и незнакомый голос, не всем он незнаком, ответил мне: «Мадам Паран нет дома». На что я очень спокойно замечаю: «Не угодно ли вам подняться ко мне в комнату и предупредить мою тетку, мадам Мэй, что я буду дома к 20 вечера? Пусть она, пожалуйста, не садится ужинать без меня». Эти слова, как мне довелось потом узнать, чрезвычайно обрадовали членов зондеркоманды. Успокоенные и все более уверенные в близости цели, они располагаются поудобнее и продолжают ждать. Меня ожидают в Белом доме. Что ж, пусть. Но я не уверен, что на квартире Спаков нет другой комиссии по приему, также жаждущей встречи со мной. Если изверги из зондеркоманды, рассуждаю я, сумели с первого захода сломить сопротивление мадам Мэй, прибегая к своим привычным приемам, то у них есть все основания до конца использовать это первое преимущество и усилить свой нажим. Для них это было самой обычной практикой, результаты которой, к сожалению, давно уже проверены. Человек, сломленный пыткой, сперва пытается ограничить свои признания одним единственным именем, одним единственным фактом, после чего он обретает новые силы для сопротивления. Но эти мастера причинять людям жуткие нечеловеческие страдания, эти знатоки психологического состояния жертвы, усиливают пытки до тех пор, пока признания не станут полными. Они знают, что имеют все шансы на выигрыш. И я не строю никаких иллюзий. Немолодая уже мадам Мэй, более ранимая, нежели молодая и полная сил женщина, более уязвимая, по крайней мере, в чисто физическом смысле.